Глава 14. В скором времени к нам присоединилась Прасковья. Ее занесли в комнату несколько дюжих молодцов и положили на вторую кровать. Она чувствовала себя неловко, постоянно смущалась, а потом все-таки не выдержала. «Сударыня, мне в таких комнатах совсем уж не по себе. И так ваша акулинка за мной ходит, забот я вам лишних подкинула. Полежала бы ночь в телеге, что такого? Чай не барышня нежная, и не такое бывало. Не хватало, чтобы ты в телеге лежала. Я, конечно, понимала ее неловкость, но позволить такого тоже не могла. Наверное, если бы на моем месте оказалась настоящая барышня, то вряд ли бы Акулина и Прасковья находились в таких условиях. Нет, возможно, кормилица и была бы при ребенке, сжавшись в уголке на неудобном кресле. А вот Акулина, скорее всего, спала бы на твердом сундуке, поджав под себя ноги. Но мне были чужды все эти правила, да и большинство из них я вообще не знала. Все самые серьезные трудности ждали меня еще впереди. В комнату занесли деревянную бадью и чистую простынь, чтобы застелить ею изнутри. После чего мужики принесли горячую воду в нескольких ведрах. Ванна получилась еле теплой, но я была рада даже этому. Акулина помогла мне помыться, а потом и сама залезла в бадью. «Ты что это, в грязной воде мыться будешь?» Мне это казалось чем-то из ряда вон выходящим, но девушка удивилась этому вопросу. «А чего уж, мы барствовать не привыкли. Да и разве вы грязная? Маленько с дороги припылились, так это не страшно?» Для Танечки принесли воду отдельно. Ей было достаточно и одного ведра. Мы помыли малышку, одели ее в чистое, после чего Акулина пошла искать мужиков, чтобы они унесли бадью. Вернувшись, она закрыла за собой дверь и возбужденно заговорила. «Барышня, да тут гости ожидают. На кухне жарят да шкварят, дым коромыслом. Я подслушала, что говорят, туточки сам Василий лихой выступать станет». «А кто это?» — поинтересовалась я. «Лихой». «Здрасте, приехали!» — возмутилась Акулина. «Певец! О нем слава даже до нашего городка докатилась, а вы словно и не слышали». «И что же этот певец по трактирам песни поет?» «Поет, видать. Может, и послушать сподобится». Девушка довольно зажмурилась. «Хоть бы одним глазком на него взглянуть». «Интересно, а заведение-то здесь непростое. И певцы выступают, и поросят готовят. Мы вовремя на этот пир попали. Вероятнее всего, таких изысков на кухне в обычное время не было». Еду нам принесли в том количестве, что я и заказывала. Вскоре стол уже ломился от всевозможных яств. У меня потекли слюнки от ароматов, которые витали по комнате, и, засунув салфетку за воротник, я принялась за трапезу. Акулина и Прасковья наблюдали за мной офигевшими взглядами, но мне было все равно. Хотелось съесть все и сразу. Я даже пожалела, что мое тельце такое маленькое, и в него не впихнуть столько вкусностей, сколько обычно помещалось в моем прошлом желудке. «Барышня, вы бы приборы взяли!» Протянула Акулина, когда я оторвала кусок мяса руками. «Поди, неудобно пальцами-то. Куды столько? Живот не мешок, про запас не поешь». «Удобно», — проворчала я с набитым ртом. «Тут все равно все свои». Женщины тоже поели, не переставая поглядывать на меня с плохо скрытым изумлением. Вряд ли барышни поглощали столько пищи за раз. Возможно, это даже было неприлично. Откинувшись на спинку стула, я тяжело вздохнула. Казалось, ткни меня палкой, и я лопну. Все, теперь можно отдохнуть. «Да уж, наверное, утряслось бы», — пробурчала Акулина. «Ежели вы так кушать станете, придется платье расшивать». «А может, оно и хорошо», — вдруг заступилась за меня Прасковья. «Так-то и поверить трудно, что барышня — мать Танечки, будто сестра, худенькая да тощенькая». «Вы уж простите меня, сама еще дитё. Девки обычно уже наливаются к вашим годам, а тут щека щеку ест». Акулина широко улыбнулась и выпалила. «Васька-васёнок — худой поросёнок. Ножки трясутся, кишки волокутся. Почём кишки? По три денежки». «Вот я и говорю, тощая я». Мне захотелось спать после еды. Как говорил Махмуд, эта кожа на животе натягивается и глаза закрываются. «Акулина, вы за Танечкой смотрите, а я часик подремлю». Как только моя голова коснулась мягкой подушки, я моментально вырубилась. «Барышня, барышня, проснитесь!» Я с трудом разлепила глаза, облизывая пересохшие губы. После мяса хотелось пить. Надо мной стояла Акулина с огромными глазами, в которых плескался страх. «Ты чего?» Я не могла прийти в себя после сна. «Что случилось?» «Там за дверями мужик!» — прошептала она. «Я боюсь! Он грозится и всякие глупости болтает!» Я тряхнула головой, отгоняя остатки сна. На улице уже вечерело, и в углах сгустились сумерки. Откуда-то снизу доносился шум голосов, а также залихватское пение. Видимо, явился знаменитый певец со сценическим псевдонимом Лихой. И тут раздался стук в дверь. Акулина закусила губу и помчалась к Прасковье, которая прижимала к себе Танечку. «Чего ему надо?» Я повернулась к служанке. «Не знаю. Пьяный он, да дурной!» Девушка всхлипнула. «Я вышла, чтобы на Лихова посмотреть. На минуточку, барышня, а он за мной увязался». «Отлично. Мне уже начинало казаться, что меня забросили в этот мир, чтобы я избивала его жителей. Эдакая неуловимая мстительница». «Ну что, поздравляю вас, господа, в городе Красные», — прошептала я фразу из любимого фильма. «Открой, девка, слышишь?» — раздался из коридора горячий шепот с придыханием. «Добром прошу. Чего ты прячешься, глупая? Цену себе набиваешь?» Акулина тоненько завыла, а я медленно поднялась с кровати. Допила холодный чай, оставшийся в кружке, и направилась к двери. «Открывай, открывай же, шельма!» — шипел из-за двери преследователь Акулины. «Я ведь могу и дверь вышибить. Уж как-нибудь рассчитаюсь». В этот раз я церемониться не собиралась. До чертиков надоели все эти движения. Неужели нельзя спокойно жить? Я бесшумно повернула ключ, предполагая, что мужик по ту сторону прижался к двери, и резко распахнула ее. От неожиданности он не удержался на ногах. Его грузное тело рухнуло вниз прямо мне под ноги. «Ах ты ж сука!» — протянул он, поднимаясь на колени. «Ты что ж, тварь, делаешь? Ополоумила?» Но я не дала ему встать. Как только лицо с жирными от какой-то еды губами оказалось на уровне моего, схватила мужика за лацканы, после чего ударила его верхней частью лобной кости в переносицу. Он завизжал, словно поросенок, хватаясь за лицо. Из носа моментально полилась кровь, капая на чистый пол. Я приподняла подол и ударила его ногой в грудь, выталкивая из комнаты. «Всё, Гриня, отработался! Ку-ку!» Мужчина вывалился в коридор, прямо под ноги Давида. Султан стоял с таким выражением лица, словно вместо меня увидел инопланетянина в кокошнике. Но он моментально пришел в себя и, схватив за шиворот воющего любителя острых ощущений, дернул его вверх. «Ты что, гад, к женщинам решил приставать? А ну, пойдем со мной!» Тот что-то лепетал, заливая кровью дорожку и свою одежду, а я с удовлетворением подумала, что нос у него точно сломан. Голова немного болела, но это было ерундой по сравнению с тем, как мне придется объяснять свои шаолиньские способности. Повернувшись к притихшим служанкам, я приподняла брови и развела руками. «Что?» «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистые Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь!» Перекрестилась Акулина, тараща на меня глаза. «Спаси и сохрани!» «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Следом за ней завыла Прасковья, пытаясь в своем положении изобразить поклоны. «Помилуй!»